Гомер исчез за углом. Старик побрел назад в свой домишко, дымя трубкой и оглядываясь по сторонам. Он ткнул палкой в поросль молочая. «Где-то тут водятся кролики», — сказал он. «Теперь-то уж верно одичали, не то, что были прежде». Глава десятая. Древняя история. На беговой дорожке стадиона средней школы Итаки были расставлены барьеры для забега на 200 метров с препятствиями. Сейчас, ранним утром, здесь тренировались четверо мальчиков. Все они бегали хорошо, точно рассчитывая силы и делая прыжки по всем правилам. Тренер Байфильд подошел к победителю с секундомером в руках. «Вот это уже лучше, Экли», — сказал он подростку, который был явно не из низов, однако ничем возвышенным пока не отличался. Всем своим видом он выражал сдержанную покорность судьбе, которая свойственна отпрыскам богатых семейств, десятилетиями не испытывающих нужды ни в пище, ни в одежде, ни в крови, и порой даже способных посадить к себе за стол отпрысков других семейств, конечно, из тех, кому повезло не меньше. «Тебе еще надо подучиться», — сказал тренер мальчику. «Но я думаю, что сегодня ты победишь». «Постараюсь, сэр», — ответил мальчик. «Конечно», — сказал тренер. «Сегодня у тебя не будет соперника. Но через 2 недели на чемпионате долины их не оберешься. Ступай теперь в душ и отдохни». «Слушаю, сэр», — ответил мальчик. Он пошел, но вдруг остановился. «И извините», — сказал он, — «какое у меня время?» «Приличное», — сказал тренер, — «но не слишком. Я бы на твоем месте о нем не заботился. Беги, как я тебя учил, и считай, что придешь к финишу первым». Трое других бегунов стояли в сторонке и прислушивались к разговору. «Может, он и ведет себя, как девчонка», — сказал один из них, — «но всегда приходит к финишу первым. Чего ты зеваешь, Сэм?» «Чего я зеваю?» — сказал Сэм. «А ты чего зеваешь? Почему б тебе его не побить?» «Я пришел вторым». «Что вторым, что третьим? Какая разница?» «Подумай только. Нас побил Хьюберт Экли III», — сказал Сэм. «Стыд какой». «Правильно», — сказал другой. «Но тут ж ничего не поделаешь. Он просто бегает лучше нас, вот и все». Тренер обратился к ним уже совершенно другим тоном. «Ладно, ребята, пошевеливайтесь. Не такие уж вы молодцы, чтоб бить баклуши и сдаваться. Возвращайтесь на старт и попробуйте еще разок». Мальчики молча вернулись на старт. Тренер дал команду, и они побежали снова. Потом тренер решил, что до соревнований им стоит пробежаться еще несколько раз. Как видно, ему очень хотелось, чтобы победителем остался Хьюберт Экли III. Классная комната быстро наполнялась учениками. Учительница древней истории, старенькая мисс Хиггс, ожидала последнего звонка и хоть какого-нибудь подобия тишины и порядка. Это на ее уроках было сигналом к очередной попытке разрешить задачу воспитания юношества, а чаще просто развлечь мальчиков и девочек Итаки, которые учились пока в средней школе, но вскоре, по крайней мере, теоретически должны были вступить в жизнь. Гомер Макколей, обуреваемый чувством, близким к обожанию, не сводил глаз с девочки по имени Эллен Эллиот, которая шла от двери к своей партии. Без сомнения, эта девочка была самой красивой девочкой на свете. Кроме того, она была задавалой. Гомер не хотел верить, что это свойство ее характера было прирожденным или закоренелым. И однако, хотя он ее и боготворил, чванство Эллен Эллиот сильно омрачало его школьную жизнь. Следом за ней вышел Хьюберт Экли III. Когда Хьюберт нагнал Эллен, они зашептались, что сильно раздосадовало Гомера. Раздался последний звонок, и учительница сказала: «Хватит, прошу потише, кто отсутствует?» «Я!» — откликнулся один из мальчиков. Его звали Джо Терранова, и он был классным шутом. Четверо или пятеро проповедников веселого культа его личности, преданных ему душой и телом, сразу же оценили его грубоватую остроту.